Я из тебя такой старший сделаю, тебе ни одна больница не примет. А? Может, никто не согласен? Давай, выйди, скажи. А? Боитесь, да? Я дико извиняюсь. Нет, правильно, конечно, правильно. Конечно, конечно, посрысывай, дикий зверь тоже можно малые дети воспитывать. Я буду пересоветовать киностудия. Мы решили экранизировать знаменитые басни Крылова «Бароны, где-то Бог послал кусочек брынза». То есть это сыра. Это такие воспитательные комедии создать. Каждая комедия состоит из трех частей. Из пеленки, звука записа, из артиста Филиппова. Приглашаем артист Филиппов, пожалуйста, что хочешь, играй. Хочешь барона, хочешь лисица. Нет, говорит, я буду брынза играть. Хорошо. Значит, заключаем договор, начинается сниматься. На другой день категорически отказывается. Не могу, чтобы меня во рту держали, мне слезы текут. Значит, пленка есть, звукозапись есть, артист Филиппов нет. Переглашаем первый попавшийся, дважды народный, трижды лауреатный этой фестивальный, это международный, это фамилию забыл. Да. В общем, сняли картину, художественный совет идет. Берет слово представитель министерства торговли. Слушай, зачем барон сыр во рту держит? У нас что, парада сыр нет, да? Так, вырезаем сыр, что остается? Сыр нет, Филиппов нет, комедии не получился. Морал. Если хочешь, посры с художественной формы люди воспитывать, не слушай лисиса. Не будь вороном, будь ференципиальный художник, тогда всегда сыр кушать будешь. Вау.